Глава 25. Сюрприз. Замерев перед открытым шкафом голышом, выбираю комплект белья. Белое кружевное, черное атласное, обычные хлопковые стринги с мордочкой котенка на самом интересном месте. Так, Мария Ивановна, ты реально готова к разврату с Медведевым? Ведь скоро ты уедешь и вряд ли вернешься. Вообще. Я хочу, чтобы Миша был моим первым. Никого больше я не хочу видеть в этой роли. И если я уеду до того, как... то... это будет не Миша, а кто-то другой. От омерзения передергивает. Зажмуриваюсь. Нет, только Медведев. Абсолютно точно. Но... между бедер панически сводит, когда я пытаюсь представить себе процесс и кидает в жар. Обмахиваю руками загоревшееся лицо. Черт, я трусиха. Короче, не сегодня. Сегодня я точно не готова. В следующий раз. Я настроюсь и... расслаблюсь и... ах, мамочка! Забираю белые трусики с кошачьей мордочкой и быстро натягиваю их по бедрам. А куда мы пойдем? Так вышло, что все это время я представала перед Медведевым не в самом презентабельном виде. Хотелось бы исправить это и выглядеть не хуже, чем та курица из кофейни. Вытаскиваю два платья, которые дарила мне Эльвира. Длинное голубое с открытой спиной или длинное серебро с декольте и разрезом. Вообще, я в таком никогда не ходила. «Эльвира!» — зову я. Прикладываю к себе по очереди платье на вешалках. Эльвира заглядывает в комнату, ложась плечом на косяк. «Я хочу поразить мужчину». «У тебя свидание с Никитой?» «Да». Вру я без зазрения совести. «А куда вы идете?» «Я не знаю». «Серебряная. Чулки и те ботильоны на стальной шпильке, что ты отказываешься носить. На грудь цепочка с подвеской. Волосы завить и свободно распустить. И белую шубку». «Шубку? Нет у меня шубки». «Я тебе отдам свою новую. Она все равно мне мала». «А если я на них грохнусь?» Подозрительно рассматриваю тончайшие золотого цвета шпильки в 12 сантиметров. «А ты крепче держись за мужчину. Должен поймать». «Медведев точно поймает. Можно рискнуть». «Тебе помочь с макияжем?» «Да, но, пожалуйста, без фанатизма», — умоляю я. «Такой молоденькой красивой девочке нужно только подчеркнуть детали. Садись». «О, боже мой! Надеюсь, мой Мишенька это оценит. И самое главное, не выглядеть во всей этой роскоши, как лосиха на льду». Пару часов мучений, и я с трудом узнаю себя в зеркале. Лицо ярче, глаза выразительнее. Но это все еще я. Грудь в декольте блестит. Талия словно стала тоньше. Ноги длиннее, осанка ровнее. «Ну?» «Красиво!» — киваю я. «Очки сними, надень линзы». Поднимая с трильяжа флакончик французских духов, Эльвира распыляет надо мной облачко. «Покрутись!» Осторожно кручусь на шпильках, пытаясь отыскать новый центр равновесия. «Спасибо!» Приобнимая ее за плечи, целую в щеку. «Мужчина будет ошеломлен!» Пафосно растопыривает она пальцы. «Тебе очень идет». «Надеюсь». Поднимает пальцами мой подбородок. «Вот так». На экране телефона висит непрочитанный СМС. Это от Миши. Незаметно отворачивая экран, читаю. «Откуда тебя забрать? Никита за тобой заедет?» «Нет, хочу сделать сюрприз». Крепко держась за перила, неуверенно спускаясь на каблуках вниз. В гостиной мужские голоса. Растерянно останавливаюсь в арке. Запахиваю шубку на очень откровенно V-образном вырезе практически до талии. Отец и Никита! Добрый вечер. Пытаюсь скрыть собственную досаду. Вау! Сглатывает Ник, округляя глаза. Немного приосаниваясь, растерянно поправляет рубашку на шее. Челюсть медленно двигается вниз. «Куда это ты собралась?» Хмуро сводит брови отец, взмахивает рукой. «В таком виде?» «Ну вот!» Слышу за спиной голос Эльвиры. «Испортили девочки сюрприз!» «Мужчины!» Вздыхает она. Подхватывая за талию, ведет к ним ближе. «Не расстраивайся, Машенька!» Успокаивающе ведет по моей спине. «Мне кажется, сюрприз удался!» Проходя мимо Ника, давит снизу пальцем ему на челюсть. Опомнившись, Ник закрывает рот. «О, да!» Расплываются его губы в улыбке. «А я как раз хотел вот...» «Папа!» Не даю ему развить мысль. «Отпусти меня с Никитой поужинать, пожалуйста!» Отец смотрит на часы. «До 11!» «Да, пап!» Фыркую я. «Замуж выйду, тоже мне будешь указывать, во сколько возвращаться?» «Выйдешь, муж будет указывать. А пока я...» «До 12!» Недовольна. «А то карета превратится в тыкву!» «Маша!» Предупреждающе шепчет Эльвира. «Спорить дальше не решаюсь. До 12 и то хорошо». Подхватив Никиту под руку, тащу его на улицу. «Детка!» У машины тормозит он. «Ты просто пушка! Я чуть не кончил там!» Запечатываю его рот ладонью. «Эй!» «Скабрезности я могу выносить исключительно из уст моего медведя. У него они каким-то чудом выходят не гадко, а очень искренне и горячо». «Извини». Ник обезоруживающе поднимает ладони. «Куда ты хочешь? В клуб в таком прикиде, наверное, не вариант. В ресторан?» «Я замерзла». Накидываю на голову норковый капюшон. Открывает мне дверь машины. Переписываясь с Мишей, решаюсь наконец-то расставить точки над «и». «Ник, дело в том, что я не могу поехать с тобой. У меня назначена встреча». Хмурится. «Высади меня, пожалуйста, где-нибудь». «С ума сошла? А если с тобой что-то случится? Наши отцы меня живьем закопают. Я же под свою ответственность тебя забрал». «Ну, капец!» Телефон в руках звонит. Это Медведев. «О, страшно представить, как вспенится этот ревнивец, если они, не дай бог, пересекутся. Что же делать? Сбежать? Очень далеко ты, Мария Ивановна, на своих каблуках убежишь. Метров на 5». Телефон снова звонит. «Да?» «Маш!» «Я перезвоню, ладно?» «Это ты с кем?» Повышает голос Никита. Чуть не вскрикнув, быстренько отключаю связь. Не хватало еще, чтобы Медведев услышал голос Никиты. «Ник, мне показалось, мы обо всем договорились», — вздыхаю я. «Нет, Маш, мы в процессе, и сегодня поговорим обо всем. Итак, куда желает самая зачетная девочка в городе?» А вот Медведев искренне пел мне дифирамбы и без всего этого блеска, неуклюжей и пугливой растрепанной девчонки. Поэтому все это исключительно для Медведева. А комплименты Ника меня не трогают. В общем... «Ой!» «Что такое?» «Я чулки порвала». Кладу ладонь на разрез. «Это не проблема». «Купи мне, пожалуйста, двойку телесного цвета». Протягиваю Нику купюру. «Прекрати, детка!» Фыркает он с бравадой, отталкивая мою руку. И как только он скрывается в дверях торгового центра, я выскакиваю на улицу. «Мамочка!» Иду я по накатанному снежному настилу, расставив руки в стороны. «Зачем я их надела? Медведеву все нравилось и так. А если я сейчас...» «Господи!» Поскользнувшись, хватаясь за рукав проходящего мимо мужчины. Он с недоумением оборачивается. «Простите!» Вынужденно и отчаянно улыбаюсь я. «Помочь?» Отрицательно кручу головой. «Зачем я отказалась? Ну неудобно же!» «Ну вот, ровно 5 метров позади. Впереди дорожка посыпана толстым слоем гравия. И, казалось бы, должно быть легче. Но вы когда-нибудь пробовали идти в шпильках по гравию, под которым лед?» Чертыхаясь, сдувая упавшую на лицо прядь. «Мне просто интересно, вот все эти элегантные дамы, которые делают вид, что во всем этом им капец как комфортно, они тоже чувствуют себя так же беспомощно и нелепо, оставшись наедине с прикладной обыденностью? Или в этом действительно можно обжиться и дефилировать, как ни в чем не бывало, и по льду, и по камням?» Заворачивая за угол, ложусь спиной на стену торгового центра, в который зашел Никита. Набираю Медведева. «Ну, наконец-то!» «Миша, спаси меня, пожалуйста!» «От чего?» «Настороженно. Как обычно. Вздыхаю я. От себя самой. Адрес». Пишу замерзшими пальцами. На звонки Никиты не отвечаю. Как падшая женщина, стою со своим разрезом до середины бедра под фонарем. «Отлично, Мария, просто отлично!» «Как холодно-то!» Прячу руки в рукава, как в муфточку. Ёжусь в этой тончайшей шубке. Да и чулки не сказать, что хоть немного спасают от холода. Минут через 15 у обочины тормозит знакомый джип. «О, вот и мой спаситель!» Выходит сосредоточенно, оглядываясь вокруг. Взгляд бежит по мне, как по пустому месту. С одной стороны цепляет, потому что, видимо, не так уж я и хороша, если его взгляд на мне не останавливается. С другой стороны, радует. Нечего этому взгляду останавливаться на всяких роскошных девицах. Пусть ищет привычную ему Машеньку. Отворачивается в другую сторону. «Миш!» Застывает медленный разворот. Скидываю с головы капюшон. Миша удивленно окидывает меня взглядом. «Идиотка!» Рассерженно взрывается он. «Ты себе отморозить все решила!» И вместо ожидаемых дифирамбов, сгребая меня в объятиях и таща в машину, он ругает меня, на чем свет стоит. «Миш, я не могу так быстро!» Хватаюсь за него. «Каблуки!» «Оценил я твои каблуки!» Подхватывает на руки, впихивает джип. Продолжая ругаться, включает на всю мощность климат-контроль. Встречаемся взглядами. Обрывается на полуслове. Молча втягивает меня к себе на колени. Прячу холодный нос на его горячей шее. Без церемона, ныряя рукой в разрез, греет ладонью мои оголенные бедра выше резинки чулок. «Я прибью тебя!» Хрипло. «Я хотела, чтобы было красиво!» Расстроенно вздыхаю я. «Красиво!» Медленно ведет ладонью по спине. Наши губы встречаются. Мне резко становится жарко от того, как близко к перешейку трусиков его раскаленная ладонь сжимает мое бедро. Чувствую, как горячая волна бьет вниз, и трусики намокают. Отрывается от моих губ, разглядывая лицо. Смущенно отвожу взгляд. «Очень».